Дорогие друзья, братья и сестры, хотелось прочитать два места из Откровения. Откровение, 5 глава, 8 стих. Первое место – это книга Откровения, 5 глава, 8 стих. «И когда взял он книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». И второе место прочитаем, тоже из книги Откровения, 17 глава, 4-5-6 стих. Откровение, 17 глава, 4-5-6 стих. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою благодействуя ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Я прочитал эти два места, чтобы обратить внимание наше на золотые чаши. В Библии мы много встречаем таких истин, которым находим в той же Библии антиподы этим истинам. Например, день и ночь, добро и зло, Бог и сатана, учитель, лжеучитель, пророк и лжепророк, Христос, лжехристос, апостол, лжеапостол, Дух Божий, есть Дух Антихриста. А вот здесь мы, друзья, встречаем описание, очень короткое, церкви и лжецеркви. И что удивительно, и церковь, и лжецерковь держат чаши, и эти чаши золотые. Но наполнение в этих чашах различное. Мы прочитали первое место о 24 старцах, которые символизируют церковь. Они золотые чаши держат. И там эти чаши наполненными фимиамом, которые суть молитвы святых. Не молитвы благосклонных к Богу, не молитвы как-то потихоньку приближающихся к Богу или к религии, а молитвы святых. То есть молитвы отделенных от греха, от мира, отделенных для Бога. Вот эти чаши наполняются такими людьми. Но мы прочитали и вторую сторону. Это лжецерковь, блудница, Вавилон, вавилонская блудница, о которой сегодня не больно кто охота и говорит, но ее образ культивируется, она создается, ее образ формируется. Она растет, набирает силу, она сидит на звере. И когда Иоанн ее увидел, Каргель пишет, что он удивился не зверю, а удивился блуднице, которая сидит на ней. Она опирается на власть, она опирается на мир. И вот, друзья, и она держит чашу. Обличение ее впечатляющее, жемчуги, драгоценности, золото. На такую быстрее внимание обратишь, чем на церковь истинную, которая внешне, может быть, серенько выглядит. Не все такие молитвенные дома имеют, как у вас. Церковь внешне не так впечатлительно выглядит. В Церкви Божией часто не хватает то служителей, то проповедников, то материальных средств, то литературы духовной не хватает. Блудница все имеет. Она опирается на зверя, она опирается на власть. Друзья, но блудница эта очень многих обольстит вот этим своим видом впечатляющим, пышностью служением, золотом. Ну, вот этой внешней стороной многие привлекутся к ней. И она еще выше всего держит эту чашу. Эта блудница в наше время набирает силы, друзья, и обольщает. Написано, что Вавилон назван матерью, то есть у нее есть дочери. Она их воспитала, она вырастила, она их родила. Они ведут на всей земле такую духовно-развратительную работу. Суд готовится над этой блудницей. Но ей отведено время совершить свою определенную работу. И многие последуют вот этому разврату, многих она прельстит. Друзья, я не говорю о несчастных, нераскаянных грешниках. Речь идет о верующих. Речь идет о верующих. И первая, и вторая чаша наполняются верующими. Одна чаша наполняется молитвами, вторая чаша наполняется мерзостями и нечистотой блудодейства. Христос, когда уходил с земли, то, имея беседу заключительную с учениками, говоря о последнем времени, сказал такие слова: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Сколько сегодня прельщений? И вот в нашем братстве смотрели среди прочих нужд и такую нужду – молиться о защите Церкви Божией, народа Божьего от обольщений. А их, друзья, очень много, этих обольщений. Я бы так и разделил, ну, хотя бы так, две назвал группы обольщений, две группы. Это первое – религиозное обольщение. Здесь сатана сегодня имеет крупные победы в этом плане, в религиозном обольщении. Посредством выпуска всякой религиозной литературы зарождаются новые чуждые учения и лжеучения. Возникает масса лжепророков ложных, лжеучителей, лжеапостолов. Из-за недостатка времени я не хочу приводить различные примеры. Остановлюсь на последнем таком. У нас в России проводится благовестие, но и сатана не дремлет. Он тоже своих посылает, тружеников, и посредством духов обольстителей совершает свою работу. И вот братья Сибирского объединения проводили благовестие. Приехали в одно село, группа молодежи, вот там, как обычно, библиотеку христианскую, трактаты раздают, литературу людям. И вдруг смотрят, на двух машинах приезжает молодежь, 8 человек, все в белых одеждах с видеокамерами, в белом так одеты. Подходят нашим братьям: «Вы кто?» «Мы верующие», объясняют братья. «А что вы делаете?» «Мы проповедуем Христа распятого». «А мы, говорит, живого проповедуем. Бросайте свою проповедь, пойдемте, мы вам покажем живого Христа». А кого они показывают? Они возят видеофильмы и показывают Виссариона. Есть у нас в Сибири их уже 70 тысяч последователей. Последователь Виссариона. Он себя выдал за Христа. Живет он в городе Минусинске. Вот, и призвал, что вот кто придет в мой город, так называемый золотой город строит, те спасутся. И люди, друзья, обольщаются. Я не придавал этому значения. Мне приносили его Библию, Библию Виссариона. Я почитал, ну, никакого сравнения с Библией. Чушь, так скажем. Обольщаются люди. Думаешь, ну, нечем вроде бы прельстить. Дух обольщения действует. Люди продают квартиры, едут туда, отдают ему деньги, поселяются в трущобы. Учение его принимают. И вот они показывают. Но вера-то ведь не от видения, а от слышания. Что ты, видя фильм этот, покажешь? Но обольщение действует. И знаете, таких обольщений, братья и сестры, очень много. Обольщение, чтобы обольстить избранных, если возможно, даже избранных. И обольщают. Народ Божий обольщается и идут в погибель, друзья. Но это обольщение особое, религиозное, утонченное. Она преподносится иногда прямо с Библией в руках. И она бывает зачастую незаметна. Поэтому у дьявола хитро искусство обольщения. Так он к верующим подходит. Утонченно обольщает, чтобы свернуть истинных детей Божьих с правильного пути. Поэтому и нужно молиться и бодрствовать, прежде всего, пастырем, пресвитерам церкви, служителям, бодрствовать главам семей, отцам, мужьям, бодрствовать руководителям молодежи, регентам. И в музыкальном служении здесь обольщение подходит. Фестивальные музыки вводят, рок-музыки и так далее, чтобы служение Богу истинно исказить, извратить, направить все по ложному пути. Это религиозное обольщение. Много таких подобных примеров, друзья. Но есть и другие обольщения, которые Священное Писание тоже нам открывает и предупреждает. И, в общем-то, вавилонская блудница, мать, она делается пристанищем нечистых духов. Она все в себе это концентрирует. То, от чего нас Господь отделяет, вавилонская блудница пытается совместить несовместимое. Фильмы, кино – это грех. Блудница подойдет так, что не грех. Можно смотреть христианские фильмы. И многое другое делает блудница. Она упор делает на добрые дела, на благотворительность. Мы не можем с многими общинами соединиться по учению Иисуса Христа. Хорошо, не можете. Давайте соединяться на основе благовестия. Давайте соединяться на основе гуманитарной помощи, гуманитарок и различных благих каких-то действий. То есть ищет точки соприкосновения всех до кучи, все вместе. Вавилон – это смешение. Все смешать. Друзья, это лжецерковь, это Вавилон. Она вот этими громкими лозунгами многих и привлечет, к большому сожалению. Но еще есть одно серьезное обольщение, братья и сестры, это обольщение миром. Могу еще одно отступление сделать тоже. Вот в нашем городе есть регистрированные церкви. Они ожесточились, не принимают нас, так их научили. Вот. Не принимайте, слово им не давайте, журналы от них не берите. Ну, ладно, как есть. Когда мы послали двух братьев, и вот они выразили такую мысль. Они так сказали: не мешайте нам верить, как мы хотим. И вот братья пришли, так рассказали. Больно, конечно, было слышать, потому что все-таки многим Господь глаза открывает. Так искажено у них служение. Не мешайте нам верить. И вот так думаешь, истинная Церковь Божия своим правильным служением, она многим мешает сегодня верить, как человек хочет. Она мешает верить мусульманам, православным, казачеству. Она мешает верить, прежде всего, номинальным христианам. Не мешайте. Поэтому люди начинают идти и искать удобную для него церковь, которая не мешает ему верить, как он желает, а Бог как желает. Вот здесь вопрос-то выше. Вот здесь блудница вот таких как раз всех соберет. Всех, где никто никому не мешает. Где все друг другу все устраивает. Где можно все соединить. И сегодня конференции такие проводятся, куда превращают тибетских лам, куда приглашают, значит, и колдунов, и магов, и протестантских, католических, православных священников. Все. Там никто друг другу не мешает. Это свойство, братья и сестры, вавилонской блудницы, но не истинной Церкви Божией под прикрытием лозунга «Да будет все едино». Эта вавилонская блудница, она вот одетая вот эти наряды привлечет. Но, братья и сестры, еще сегодня большая нужда помолиться. Идет серьезнейшее обольщение миром. Мир лезет в церковь, друзья, через окна и двери, через семьи, через сердца христиан. Молиться Господу, сохрани нас от мира. Бог-то ведь нас отделяет от мира, а сатана и вот эта блудница, она хочет соединить с миром, стереть вот эту границу святости, чтобы ее не было, сделать вот эту расплывчатость, неконкретность, все смазать. И в этом учить и наставлять так людей, ничего страшного. Друзья, это не почерк Божий, это не почерк Духа Святого. Колоссянам, по-моему, во второй главе мы там встречаем такие слова, что мы умерли для стихии мира. Умереть со Христом для стихии мира. Там, где я живу, у нас зимы, ну, не сказать суровые, но существенная зима. Вот сейчас только у нас, может, последний снег стаял. Еще нету такой листвы, как у вас здесь. Вот, и зимой надо теплую одежду покупать. И вот бывают такие христиане, купили шубку хорошую, натуральную, которую можно смело лет 10 носить. Но смотришь, 2 года поносили шубку и меняют ее. Другую купили шубку, тоже натуральную. Не потому, что та продырявилась или износилась, или так испачкалась, что ее стыдно одеть, друзья. Потому что мода диктует. И по моде мы живем, друзья. Это значит, что мы не умерли для стихии мира. Или, по крайней мере, кто-то притворился, что он умер для стихии, но он живет. Дьявол мир этим обольщает, обольщает верующих, чтобы мы жили по стихиям мира. А как, скажете, надо тогда жить? Что, в лаптях ходить? Нет, не в лаптях. Купил вещь, сносил ее, купи другую. Вот как надо. Когда мы не с нашим, а живем, потому что это мода диктует, это обольщенная душа, она живет по стихии мира, а мы должны умереть для стихии мира сего. Вот такие вот обольщения наступают. Вообще, братья и сестры, много сегодня обольщений и с разных сторон, и причем искусные. Есть торговая сеть, есть интернет, я читал вот информацию об интернете, она названа «Всемирная паутина». Я по-английски не помню эти слова, но переводится «всемирная паутина», или ее еще называют «электронная сеть». И там тоже очень много такого, чем можно обольститься. И народ Божий обольщается. Вот, когда имеет кто-то компьютер, можно там большие возможности подключать. И бывает, детей трудно проконтролировать и запретить, когда подключают развлекательные программы, это сеть. Я как-то в одном месте говорил Слово Божие, тоже о истинном благовестии Божьем, евангельском благовестии. И после мне подошел один брат, молодой братец, который присутствовал на этом общении, говорит: брат, я вам хочу привести один пример, который в нашей церкви произошел. Может быть, где-то вы его приведете, если найдете нужно. И он мне поделился. Говорит: в нашей церкви идет благовестие. И в нашей церкви есть один брат, который всегда скептически и с насмешкой относился. Что у вас за благовестие? Это вы, говорит, святыню псам бросаете, по улицам ходите, трактаты раздаете. Что это за благовестие? А этот брат, он очень поглощен компьютером. И подключился к интернету. И говорит: надо проповедовать через интернет. Вот сейчас современный способ, здесь идет развитие новых технологий. Весь мир сюда подключается, надо вот этими новыми способами и проповедовать. И так не слушался он. Прошло некоторое время, приходит он служитель на исповедание. Такая у него возникла нужда. А что произошло? Оказывается, он действительно взял, открыл свой сайт, дал там свой адрес, стал помещать какие-то проповеди, значит, ну, евангелизирует через интернет. Кто-то, я не компьютерщик и никогда в этой области не касался, не представляю этих тонкостей, но кто-то взял, на его сайт разместил порнографические картинки, развращенные, скверные, и которые просто так не уберешь, как объясняют компьютерщики. И вот совместили вот такое вот проповеди и вот эти картинки. И он пришел исповедоваться служителю, говорит: я не могу этот сайт освободить от этих картинок, не осквернившись. Что мне делать? А зачем ты за это брался? Ты Бога спросил, угодно Богу? Это Божий способ благовестия или нет? Не спросил. Это он так рассудил, что так нужно. Друзья, может, это крайний случай, я привожу. Но хочу сказать, насколько всесторонний дьявол может обольщать человека. Совершенно с неожиданных сторон, где мы и не ожидаем, что подойдет. Вот. Ведь дьявол не подойдет верующего с бутылкой водки обольщать. Нет, у него к верующему совсем другие подходы. И вот этих вот опасностей обольстительных очень много. Когда я читаю вот за эту блудницу вавилонскую, когда она держит золотую чашу, там не написано, что она имеет вид золотой, золотая чаша. И думаю, вообще золото, оно очень привлекательное. Хоть чаша, хоть что другое. И золотая чаша для чего угодно предназначена, но только не для мерзости. И не для нечистоты вот этой блудодеяния. И тем не менее мы находим, что вот чаша вавилонской блудницы, она наполнена мерзостями была. И если бы эту чашу опустить пониже, чтобы эти мерзости там, как сказать, видны были, я думаю, может быть, вавилонская блудница много бы и не привлекла к себе. Но она вот подняла чашу вверх, сидя на звере. А что в чаше? Может быть, эта чаша очень большая. Я так думаю. Но там она наполнена мерзостями. Как это практически представить, наполнение чаши вот этой мерзости? Вот я вам прочитаю такие несколько примеров. Например, Второзаконие, 22 глава, 5 стих. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий это». Многие христиане так говорят. Писание на факт вот этот, когда одевается несоответствующая одежда, Писание говорит, сам Бог, это мерзость. Верующие, которые такое допускают в своей жизни, они говорят: а мы по благодати живем. То есть этими словами взяли мерзость и в золото поместили, одели. Ведь благодать произошла через Иисуса Христа. Благодать Бог призывает жить по благодати. Это как хорошо. Мерзость одели в золотую чашу. Положили в золотую чашу. Все, прикрыли. Как хорошо. Потом, допустим, такое место мы читаем. Второзаконие, 7 глава. Последний там стих, по-моему, 26, написано: «Не вноси мерзости в дом твой». Такое. Много можно мерзости иметь в своем доме. И на книжной полке, библиотеке, и в фонотеке, и в шкафчиках гигиенических, косметических, там можно, и в гардеробах, как уже говорили, можно много иметь вот этих мерзостей. Серьезную мерзость представляет собой цветной идол, то есть телевизор. Внесли мерзость, что там только сегодня не показывают. Я сам до 23 лет его очень тщательно смотрел, был привязан и знаю, какую тягу он имеет, что это за магнит, друзья. Вот, не вноси мерзости, а многие ведь внесли. Внесли, вот, и говорят, а мы только полезное смотрим, нужное. Даже некоторые говорят, я здесь нахожу примеры для проповедей. То есть чем-то Божьим, чем-то прикрыться религиозным. А Библия говорит, это мерзость. Раз мерзость, и опять в золотую чашу окунули. Вот один служитель поделился, как подростки стали смотреть так называемые христианские видеофильмы. А в церкви это у нас в братстве не практикуется. Больше скажу, даже запрещено. И правильно сделали. И вот один служитель подростка говорит, дай-ка я посмотрю с вами. А он давай прятать эту видеокассету. Ну, брат заинтересовался. Решил, забрал кассету это и пошли посмотреть. Старшие одни у детей взяли эту кассету. Фильм назывался христианский «10 заповедей». Ну что тут, 10 заповедей. Тематика библейская. А там вот эти заповеди показывали. Мы знаем, читаем про эти заповеди. Значит, не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. И вот эти заповеди как бы каким-то сюжетом раскрываются. И вот там заповедь «Не прелюбодействуй» раскрывалась таким сюжетом. Значит, группа людей, иудеев, ведут обнаженную женщину, девицу. Ну, конечно, мальчики все будут туда смотреть. Это ж так интересно. Это ж христианский фильм. А там показывают такое. Вот вам подделка. Вот вам мерзость. Как она прикрыта бывает часто вот этими золотыми чашами. А сколько вообще многих христиан неприличный вид имеют. Вот. Писание ведь говорит, что мы должны одеваться как прилично святым. А это вообще вид бывает неприличный. Поведение неприлично недостойное. Работа у нас может быть не христианская, недостойная. И чтобы все вот эти мерзости прикрыть, христианин так называемый говорит, главное, чтобы в сердце был Бог. Все. Мерзость опять положил в чашу. Ведь Бог главное. Друзья, вот так вот чаша наполняется. Я больше не хочу еще как-то подробнее здесь останавливаться, перечисляя эти обольщения. Хотелось просто подчеркнуть, что среди прочих нужд, которые мы имеем, молитву о детях, молитва о церкви, молитва о благовестии, молитва о своем духовном состоянии, молитва, может быть, ну, о каких-то материальных нуждах, все это на месте и нужно. Но, друзья, и надо молиться, в этом есть нужда, молитва о защите от лжеучений, от ереси и от различного рода обольщений. В этом сегодня очень большая нужда. Я думаю, страна, где вы живете, не меньше нуждается в этом. Все мы нуждаемся, обольщений много. Потому что сеть, друзья, это сеть, которая накинута на всю Вселенную. Сатана будет обольщать, он не успокоится. Мы в книге Откровения, в последних главах читаем, даже когда уже тысячелетнее царство кончится, сатана выйдет обольщать народы. Это почерк сатаны от начала, когда Ева сказала, он тот меня обольстил, и до конца Библии. Сатана все время будет обольщать. Поэтому, братья и сестры, перед нами сегодня две чаши. Одна чаша наполняется молитвами святых, вторая чаша наполняется мерзостями. Хочу поставить вопрос в нашем собрании. Какую из чаш мы с вами наполняем? Своей жизнью и своим хождением. Вот хотелось, чтобы мы сейчас помолились, и цель нашей молитвы, и желание было, чтобы наполнить первую чашу. Может быть, там уже немножечко осталось. Когда они будут наполнены, Господь уже придет. Когда чаши будут наполнены фимиамом, суть молитвы святых, Господь свою церковь заберет. Но наполняется и другая чаша, тоже быстрыми темпами. Эту чашу держит блудница. Хотелось, чтобы мы тоже об этом молились, чтобы нам не оскверниться, не обольститься и не отпасть от благодати Божией. Пусть Господь прославится, благословит нас, а мы сейчас еще помолимся и об этой нужде. Аминь.